بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Мы продолжаем изучение манзилату сабр, состояние этапа сабр, терпение. Дальше приводится слова имама аль-Гарави рахимаху тааля о том, что такое сабр. Он говорит, что это удержание души в отношении чего-то неприятного, то есть проявление ее стойкости в чем-то неприятном. Это удержание языка от жалоб. И это, говорит он, из сложнейших состояний, сложнейших этапов для простых людей. Почему? Потому что простой человек, который только начинает свой путь в религии, у него еще нет сил достаточных, нет достаточного воспитания в религии. Поэтому, если постигают его какие-то беды, тогда он проявляет негодование, проявляет ропот, не терпит. Ему бывает тяжело выдерживать испытания, которые посылает ему Аллах Субхану ва Тааля. Выдерживать, проявлять сабр для него тяжело. Потому что он не укрепился в терпении, потому что он еще не из тех, кто любит, как положено, Аллаха Субхану ва Тааля. Он еще не вкусил сладость того, что в бедах, проявление терпения при этом, есть довольство Аллаха Субхану ва Тааля, кого он любит. Терпение – это из самых важных, самых необходимых вещей на пути любви Аллаха Субхану ва Тааля. То есть те, кто любит Аллах Субхану Тааля, на их пути, это из важных вещей терпение, из необходимых и обязательных вещей для любящих Аллах Субхану ва Тааля. Человек, любящий Аллаха, нуждается в этом состоянии больше, чем в других состояниях. Это из важных состояний на пути таухида, ясных состояний на пути таухида. И нужда человека, который любит Аллах Субхану ва Тааля, в этом она крайняя, в терпении. Некоторые высказывают такое сомнение. Говорят, как, если человек любит Аллах Субхану Тааля, значит, то, что происходит с ним из каких-то испытаний, не должно доставлять для него боли. Да? Ну, потому что он любит Аллах Субхану Тааля. Поэтому, соответственно, и терпение у него, какое терпение, если ему не доставляет это боли, если он любит Аллах Субхану Тааля. Как он может быть любящим и в то же время терпящим? Терпение указывает на то, что в нем есть какое-то противодействие какое-то есть внутреннее. Нафса. Как он может быть любящим? Что на это сказать? Что как раз-таки вот поэтому-то и есть, что на пути любви это есть из самых важных состояний. Хорошо, из самых важных состояний, необходимых, связанных с любовью, сабр. Потому что, собственно говоря, подлинность любви человека к Аллаху, она и выясняется-то вот здесь вот. Где была подлинная любовь к Аллаху, а где была просто любовь фальшивая, правдивая и ложная любовь. Именно сила терпения в отношении чего-то неприятного, что случается с человеком, сила терпения в подчинении желанию возлюбленного, через это, то есть кого он любит, Аллах Субхану Тааля, через это и познается искренность и истинность любви человека. И отсюда выясняется, говорит Ибн-Аль-Кайим, что любовь большинства людей к Аллаху, она не настоящая. Да, они заявляют все, что они любят Аллах Субхану Тааля, но когда только испытывает Аллах чем-то, что для них неприятно, сразу они отходят от сути истинной любви к Аллаху. Они не могут устоять в этом, и могут устоять в этом только терпеливые. Сабиру. Если бы не вот это вот несение тяжести и бремени посредством терпения, то тогда не была бы доказана любовь к Аллаху Субхану ва Тааля. Поэтому, что нужно сказать? Что тот, кто больше всего любит Аллаха, у того больше всего терпения. Хорошо. Чем больше любовь, тем больше терпения. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля описывает этим качеством терпения в Коране своих приближенных рабов, своих угодников, возлюбленных рабов. Говорит про своего возлюбленного раба Аюба, Аллах Субхану ва Тааля, инна ваджаднаху сабира, поистине мы нашли его терпеливым, проявляющим сабр. А после этого восхвалил, похвалил его и сказал, ни'маль абд, о какой прекрасный раб, иннаху авваб, поистине он обращающийся. И самому любимому для Аллаха рабу, Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, Аллах приказал проявлять терпение до прихода решения от Аллаха Субхану Тааля. Проявлять терпение до хукма Аллаха Субхану Тааля. И сообщил ему Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, известил его о том, что его терпение от Аллаха. Мы с вами говорили, да, проявляй терпение, ибо твое терпение, оно не иначе, как от Аллаха. И Аллах Субхану Тааля отозвался у терпеливых самой прекрасной похвалою. И Аллах Субхану Тааля гарантировал терпеливым, обещал им самую великую награду. И за все другие деяния и качества Аллах Субхану Тааля установил награду определенную, исчислимую. Но для терпения Аллах Субхану Тааля сделал награду бигайр хисаб, неисчислимую награду. Аллах Субхану ва Тааля упоминает сабр в сочетании с состоянием ислама, имана, ихсана, как мы уже говорили. Упоминает его вместе с чем? С якином, убежденностью, с таваккулем, с упованием, с иманом, с праведными деяниями, с таква, с богобоязненностью. Аллах Субхану ва Тааля сообщил, что пользу от его знамений, от его аятов получают обладающие сабром. Сообщил, что сабр – это благо для тех, кто его проявляет. Сообщил о том, что ангелы, они приветствуют тех, кто проявлял в этом мире сабр в раю, миром. Об этом мы уже говорили до этого. Поэтому, если нафсу тяжело, нафс испытывает какую-то боль, когда приходят какие-то испытания, и человек терпит эту боль, нафс ощущает эту боль, а человек проявляет сабр, то это никак не является недостатком любви человека к Аллаху Субхану ва Тааля. Хорошо? То есть боль есть, страдания есть, но человек проявляет терпение. Это никак не умаляет его любовь к Аллаху. Напротив, подтверждает его любовь к Аллаху, что он терпит. Это никак не умаляет его таухид, его единобожие. Наоборот, подтверждает его таухид. А ощущение страдания и нелюбовь нафса человеческой души к страданию, к чему-то плохому, это вещь естественная. Это вещь естественная для человека. Так же, как естественно, что человеческая душа требует пищи. Человеку хочется еды, хочется есть, хочется пить. И когда нет еды или нет питья, испытывает страдания человека. Это естественно. То есть это из нужд души. Хорошо? Отказаться или уничтожить потребности души полностью это невозможно. Тогда иначе это не будет душа человека, это не будет человек уже, это уже будет другое творение. Тогда уже и испытания не будет, собственно. В чем тогда испытание? Хорошо. Поэтому терпение и любовь никак не противоречат друг другу, наоборот. Это побратимы. Они идут вместе, сопутствуют друг другу. Любящий Аллаха человек, он сабур. Он, который проявляет терпение много, больше, чем другие. Недостатком любви и недостатком таухида является терпение, в котором есть недостаток. То есть вот то, что является недостатком в терпении, оно и выливается в недостаток в любви к Аллаху и в таухиде. Это когда? Это когда человека побуждает к терпению нежелание получить довольство Аллаха, того, кого он любит, а желание кого-то еще наряду с Аллахом. Хорошо. Или стремление к кому-то, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. Или когда свое желание человек преследует, а не то, что хочет Аллах Субхану ва Тааля. Вот это недостаток в сабре, и он отражается в виде недостатка в любви и в таухиде человека. Если же человек видит свое терпение, что оно благодаря Аллаху, что оно ради Аллаха, и что оно с Аллахом, и видит, что терпение его, оно от Аллаха, а не от него самого, не от его души, вот тогда его любви ничего не вредит. Хорошо? Тогда нет в этой любви к Аллаху никакой отчужденности и нет никаких недостатков в его таухиде. Дальше Имам Аль-Харави, рахимаху тааля, упоминает степени сабра. Говорит о том, что есть три степени сабра, и упоминает первую степень его. И говорит о сабру аниль маасия. То есть это проявление сабра, терпения в отказе от ослушания Аллаха субханаху тааля при вере человека в угрозы Аллаха субханаху тааля. То есть благодаря вере человека, да, в угрозы Аллаха субханаху тааля. Или, говорит он, из-за стеснения перед Аллахом субханаху тааля, и при этом человек сохраняет иман и предостерегается от харама. Так это слова имама Аль-Харави. Здесь в этих словах, если вы внимательно слушали, имам Аль-Харави, рахималлаху тааля, упоминает, что сабр, проявление терпения в отказе от ослушания Аллаха субханаху тааля, у него есть две причины и есть две пользы. Две причины. Первая причина – это страх перед угрозами Аллаха субхану тааля. Хорошо. То есть страх перед тем наказанием, которое вытекает из совершения грехов. А вторая причина, он говорит, аль-хая, то есть стеснение перед Господом. Человек стесняется использовать те дары, которые дает ему Аллах, эти милости, использовать их, направлять их на ослушание Аллаха субхану тааля. Человек стесняется вот так вот выходить против Аллаха субхану тааля, который дает ему милости, совершая грехи. И есть две пользы, упоминает имам Аль-Харави. Это сохранение имана, и это опасение совершить харам. Итак, упоминаются две причины. Первая причина – это что? Это вера человека в угрозы, страх человека перед угрозами, угрозы перед наказанием Аллаха субханаху тааля. Когда у человека появляется такой страх перед угрозами Аллаха субханаху тааля, когда у него есть сильная вера в Аль-Хабар, то есть в сообщение Курана и Сунны, когда он верит в содержимое, в содержание этих текстов Курана и Сунны, где есть угроза за грехи, тогда у него появляется этот страх. А этот страх, он причина чего? Оставления грехов потом. Что касается стеснения, то к стеснению перед Аллахом, к стеснительности перед Аллахом, что побуждает человека быть застенчивым перед Аллахом, субхану тааля? Сила знания. Там что? Сила веры в тексты, содержащие угрозы, да? Здесь сила знания об Аллах субхану тааля. Когда человек думает, размышляет, понимает смыслы имен и атрибутов Аллах субхану тааля. И еще лучше, говорит Нуль-Каим, если человека побуждает к оставлению грехов любовь к Аллах субхану тааля. Когда он оставляет прегрешения из-за любви к Аллах субхану тааля. И две пользы. Первая польза – это сохранение имана. Когда человек думает об этой пользе, и эта польза побуждает, что оставлять прегрешения. Потому что прегрешения, они обязательно, непременно уменьшают иман. Или вообще лишают человека имана. Или лишают иман человека блеска и великолепия его. Или тушат свет веры. Или уменьшают силу веры, или уменьшают плоды веры. То есть прегрешения обязательно вредят иману. Прегрешения обязательно вредят вере. Это вещь несомненная и бесспорная. Это взаимоотношение между прегрешением и иманом, что прегрешение обязательно вредит иману. Вещь бесспорная, это известно из реальности. Это известно из сообщения Курана и Сунны, из Аль-Хабар. И это подтверждается разумом, передано достоверно от пророка, алейхиссалату вассалям, что он сказал, «Ля язни зани хина язни ва хуа му'мин». Тот, кто совершает прелюбодеяние, в тот момент, когда он совершает прелюбодеяние, не бывает верующим. То есть в этот момент что? Не обладает он совершенством веры. Если он совершает прелюбодеяние, в этот момент у него нет совершенной веры. Нужной веры нет. И тот, кто пьет вино, когда он пьет, при этом не бывает верующим. И тот, кто ворует, когда он ворует, не бывает верующим. ولا ينتهب نهبة ذات الشرف يرفع إليه الناس فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. И тот, кто что-то отнимает у другого, какую-то вещь ценную, на которую люди обращают внимание, такую вещь, когда он эту вещь отбирает, он тоже при этом неверующий. فإياكم إياكم. Остерегайтесь этого. Вот توبته معروضة بعد. Но после этого все равно есть покаяние. Хорошо. И другая польза — это опасение человека совершить харам. Что имеется в виду здесь? Имеется в виду, что человек, он проявляет терпение, тот, кто удерживается от прегрешений, проявляет вид сабра, он проявляет потом еще сабр в отношении чего? В отношении многих вещей, которые являются мубах, дозволенными. Отказывается от многих вещей, которые являются мубах, опасаясь, что это приведет его к чему? К хараму, к запретному. Хая, стеснение, застенчивость перед Аллах, Субхану Таля, это из качеств достойных, благородных людей, чистых душ. И если это есть у человека наряду со страхом, это выше, чем у человека только страх. Хорошо, есть стыд перед Аллах, Субхану Таля. Потому что если человек стесняется Аллах, Субхану Таля, то указывается на то, что он все время чувствует контроль Аллаха, Субхану Таля. Его сердце, его помыслы все время с Аллахом, Субхану Таля. И в стеснительности перед Аллахом, застенчивости перед Аллахом есть возвеличивание Аллаха, такое, которого нет в страхе. То есть страх в этом тоже возвеличивание Аллаха, Субхану Таля. Страх, он необходим, обязательно он должен быть. Хорошо? Но в стеснении есть еще больше чего? Возвеличивание Аллаха, Субхану Таля. И стеснение, оно выше, почему? Потому что оно уже непосредственно прилегает к состоянию ихсан. Связано с ним вплотную, состоянием ихсан. Потому что человек уже, когда он стесняется Аллаха, он как будто бы уже из тех, кто поклоняется Аллаху, видя, как будто бы он видит Аллаха. То есть поклоняется Аллаху так, как будто он его видит. И из-за этого из его сердца потом бьют вот эти вот ключи стеснительности перед Аллахом, Субхану Тааля. Вторая степень сабра, говорит он, это сабра аля таа. То есть проявление терпения в отношении подчинение Аллаху Субхану Тааля, совершение угодных Аллаху поступков, в отношении выполнения приказов Аллаху Субхану Тааля. И говорит он, аль-гарави, путем постоянного совершения этого и заботы об этом с искренностью и улучшением деяний посредством знания. Так он указывает на вот эти вещи. Он говорит, это терпение в отношении та, то есть совершение того, что приказывает Аллах Субхану Тааля, с сохранением этого все время, то есть все время он проявляет это терпение в отношении совершения приказов Аллаха. И он все время заботится об этом, то есть о том, чтобы совершать приказы Аллаха, заботится, чтобы это было искренне, да, второе, что говорит Аль-Гарави, и третье, он говорит, и украшает это чем? Ильмом, знанием. Эти слова Аль-Гарави указывают на то, что он, так же, как мы говорили, указывал шейх Ислам Ибн Таймия, рахимаху тааля, говорит о том, что совершение богоугодных деяний или выполнение приказов Аллаха – это более важно, на более высоком уровне находится, чем оставление прегрешений. Хорошо? Это более важно, на более высоком уровне, чем оставление прегрешений. То есть терпение в отношении совершения богоугодных деяний, выполнения приказов Аллаха, стоит выше, чем терпение в отношении оставления ослушания. По степени своей выше. Это действительно так, об этом мы говорили уже на прошлом занятии. Потому что оставление прегрешения, это, собственно говоря, то, что дополняет таа, покорность Аллаху. То есть человек, его задача какая? Миссия, которая возложена на него Аллахом. Цель его создания – это поклонение Аллаху, выполнение приказов Аллаха, Субхану Тааля. Это его цель, задача, миссия. Хорошо? Это основное. А оставление прегрешения – это что? Часть это, которая дополняет это, доводит это до совершенства. То есть запреты, они предназначены для чего? Для соблюдения приказов. Для сохранения соблюдения приказов. Запретные вещи, совершение запретных вещей, они ослабляют совершение приказанных вещей. Правильно? Умаляют это. Уменьшают. Поэтому запрещены они для сохранения чего? Для сохранения выполнения аль-амра, приказа Аллаха Субхану ва Тааля. То есть для оберегания вот этой неприкосновенности, покорности приказам Аллаха Субхану ва Тааля нужно оставлять прегрешение. Получается, что сильнее, важнее, обязательнее, да, выполнение приказов, чем оставление прегрешений. Это наподобие того, говорит Нуль-Хаим, что было понятнее, как здоровье. То есть выполнение приказов – это и есть здоровье. У человека, как бывает у тела его здоровье? Здоровье и жизнь тела – это выполнение приказов. Это его предназначение вообще. Это его состояние нормальное. Здоровье и жизнь. Хорошо? А запреты, они, соблюдение запретов, это наподобие как режим. Для чего? Для сохранения здоровья. Режим для сохранения здоровья. Поэтому мы с вами говорили на прошлом занятии, грех Адама, алейхиссалям, заключался в чем? В ослушании. Он ослушался, приблизился к древу. Грех Иблиса в отказе от выполнения приказа. И чей грех страшнее? Грех Иблиса. Имам Аль-Харави здесь упоминает о том, что сабр в отношении выполнения приказов Аллаха Субхану Та'аля осуществляется благодаря трем вещам. Он говорит даваму та'а, то есть постоянное нахождение в покорности. Это первое. Второе, что алихляс, то есть искренность при этом. И третье, что при этом деяния покорности должны происходить в соответствии с ильмом, в соответствии с шариатским знанием. Деяния должны быть украшены шариатским знанием. Если в та'а, то есть в богоугодном деянии человека, нет чего-то из этих вот трех вещей, значит, это деяние уже падает в своей степени. Если человек, например, не сохраняет постоянство в покорности Аллаху Субхану Тааля, хорошо, или он сохраняет постоянство, но есть две других проблемы у него. Это какая? Вопрос оставления ихляса, отсутствие искренности при совершении этого. То есть, например, человека толкает на совершение каких-то богоугодных деяний не стремление к лику Аллаха Субхану ва Тааля, не желание приблизиться к Аллаху Субхану ва Тааля. От этого что может уберечь, говорит Аль-Харави, постоянная забота человека об ихлясе, об его искренности. Все время ты должен заботиться о своей искренности. А второе, что может быть, если ты, например, постоянно, да, соблюдаешь та, но еще вторая беда какая может быть, он говорит, это если не соответствует деяние ильму. Не соответствует ильму. То есть деяние не соответствует сунне пророка, алейхиссалату вассалам. Нет в ней иттиба сунна, следование сунне. Как сохранить от этой беды? От этой беды можно сохраниться, полностью посвятив себя следованию пророку, алейхиссалату вассалям. Хорошо. От первого, отказавшись от каких-то посторонних намерений и целей, только Аллах, субхану ва тааля. От второго, отказавшись от следования всем другим, кроме пророка, алейхиссалату вассалям. Это, что касается второй степени. Третья степень, о которой говорит имам Аль-Харави, рахимаху тааля, это терпение в отношении испытаний, в отношении испытаний, то есть каких-то несчастий, бед, которые постигают человека. И говорит Аль-Харави, посредством чего это терпение? Посредством того, что человек помнит о благой награде за это. Во-вторых, ожидает наслаждения, избавления от этой беды. И третье, он говорит, уменьшение или облегчение этого несчастья посредством... Итак, первое что? Посредством чего этот сабр проявляется? Мысль о хорошей награде, помнит человек. Второе, ожидает он избавления, наслаждения от избавления. И третье, посредством того, что облегчается его горе, его несчастье, облегчается чем? Тем, что он смотрит на милости, которые дал ему Аллах Субхану ва Тааля, поддержал его какими милостями, и вспоминает о предшествующих милостях Аллаха Субхану ва Тааля. Итак, три вещи, которые побуждают человека, к которому пришло какое-то несчастье, испытание от Аллаха Субхану ва Тааля, проявлять сабр в отношении этого несчастья. Первое, что? Это мысли, память человека о чем? О хорошей награде от Аллаха за это. Аллах Субхану ва Тааля награждает человека за несчастье, если он проявляет терпение. чем больше верит человек в награду Аллаха Субхану ва Тааля, чем больше ждет этого, чем больше думает об этом, тем легче ему переносить это испытание. Потому что он знает, что будет замена благая этому. Да, будет несчастье, но будет компенсация. Прекрасная компенсация. Так вот человек всякий, который переживает какие-то трудности, например, какая-то работа у него, что-то сложное он делает, ему легче делать эту работу, нести эти трудности, если он думает и вспоминает, какой же будет хороший итог от этого. Какой будет результат. Если бы не это, говорит Ибн-Аль-Кайим, то тогда прекратились бы полезные дела этого мира и вечного мира, то есть совершаемые в этом мире ради вечного мира. Никто бы тогда не понес бы близкое бремя ради каких-то далеких плодов. Потому что нафс, душа, она так устроена, она любит получить скорый результат. Нафс так устроен. Хорошо. А особенность акля, разума, что разум, он смотрит на результаты, на последствия, на конечные цели. И говорит Ибн-Аль-Кайим, во всех народах все мудрецы единодушны в том, что блаженство, счастье не достигается посредством блаженства. Блаженство не достигается посредством блаженства. И что тот, кто все время находится в состоянии блаженства и покоя, то такой человек лишается блаженства и покоя. И такой человек получает трудности потом в обители блаженства. То есть после смерти. И по мере усталости и трудностей, которые видит человек, бывает потом и наслаждение и отдых человека. То есть, что имеет в виду Аль-Гарави рахимаху тааля, что когда человек вспоминает о благом итоге и о благой награде за терпение в отношении вот этих вот несчастий, тогда ему, конечно же, легче проявлять этот сабр. Это помогает ему проявлять сабр в отношении того, что происходит по его выбору, и в отношении того, что происходит не по его выбору. Хорошо. А второе это что? Ожидание. Посредством чего еще? Что помогает проявлять сабр? Ожидание? Да. Ожидание Раухуль-Фарадж. Раухуль-Фарадж, то есть наслаждение избавления, просвета. То есть, вот это наслаждение от того, что будет избавление, ожидание этого избавления, предвкушение этого избавления помогает человеку нести вот это бремя испытания. Особенно, когда у человека сильная надежда, когда он убежден в том, что придет избавление от Аллаха Субхана ва Тааля. Он внутри вот этого несчастья находит внутри его вот это наслаждение чего? От предвкушения избавления. То есть это из скрытых щедрот и милости Аллаха Субхана ва Тааля на самом деле. Вот это предвкушение избавления, это из скрытых щедрот милости Аллаха Субхана ва Тааля, из аль-альтаф по-арабски это. То есть это уже, если еще избавление наступило, но это уже что? Фактически избавление. Но внутри, он внутри горя еще, но уже есть это избавление, потому что ему легче уже есть просвет. Это одно из значений имени Аллаха Субхану Тааля Аль-Латиф. Аль-Латиф. Третье, что помогает проявлять этот сабр, посредством чего он осуществляется, говорит Аль-Гарави, это то, что несчастье становится легче посредством чего? Посредством того, что человек начинает считать, во-первых, посредством чего? Две вещи назвать, посредством чего несчастье становится легче. Кажется ему легче человеку несчастье, да? Во-первых, он начинает считать милости, которые дал ему Аллах Субхану. Сколькими милостями поддержал и дарами тебя Аллах Субхану Тааля? Если начнешь считать, не пересчитаешь. Да, у тебя горе есть, какая-то потеря, какое-то несчастье, испытание. Но теперь ты посмотри, оглянись, а сколько же даров-то от Аллаха у тебя? Если начнешь считать, не пересчитаешь, отчаешься. И когда он видит это, тогда горе уже не кажется таким страшным, не кажется таким великим по сравнению с теми дарами, которые дал ему Аллах Субхану Тааля. Это как капля в море. А второе, что еще делает несчастье меньшее в глазах этого человека, то, что он вспоминает предшествующие милости, которые дал ему Аллах Субхану Тааля. То есть это связано уже с прошлым. Первое связано с настоящим, что вокруг сейчас есть, его состояние нынешнее. Второе связано с прошлым. Итак, когда человек думает о хорошей благой награде, которая его ждет. Когда он ждет избавления от Аллаха Субхана ва Тааля. Это все связано с чем? С будущим. Да? А то, что он вспоминает о милости прошлого, это что? Это связано с прошлым. Рассказ об одной женщине, из тех женщин, которая много поклонялась Аллаху Субхана ва Тааля, что однажды она споткнулась и сломался у нее палец. И она начала улыбаться. Есть люди, которые были с ней, сказали, кто-то из присутствующих сказал, ну чего ты улыбаешься? У тебя сломался палец, почему ты улыбаешься? Она сказала, я тебе скажу в соответствии с твоим разумом, дам тебе ответ. Она сказала, халявату аджриха ансацни марарата зикриха. Она сказала, сладость награды за это заставила меня забыть горечь этого несчастья. Горечь терпения. Хорошо. То есть сладость награды за это несчастье заставила ее забыть горечь воспоминания об этом несчастье. То есть она указала на то, что больше этого этот человек не поймет. Хорошо. То есть она объяснила, это правильное объяснение, это так действительно. Воспоминание о награде заставляет забыть горечь этой беды. Конечно, помимо этого еще и другие вещи есть, почему она улыбалась. Во-первых, человек верующий, поклоняющийся Аллаху Субхану, вспоминает, а кто послал ему это испытание. Когда он вспоминает, что это же от Аллаха Субхану ва Тааля. Горе легче человеку тогда переносить. Человек понимает, что раз Аллах избрал для него это испытание, то, что Аллах Субхану ва Тааля избрал, это лучше. Ему легче переносить. Опять же, человек благодарит Аллаха Субхану ва Тааля. Благодарит, что случилось это, а не другое, то, что хуже. И что это будет причиной для очищения грехов, повышения степеней и так далее. Благодарит Аллах Субхану ва Тааля, испытывает наслаждение от этой благодарности Аллаху. Доволен человек Аллахом Субхану ва Тааля. Он встречает то, что пришло от Аллаха, благодарностью и восхвалением Аллаха. Как пророк, алейхиссалату вассалям, говорил, когда постигал его какое-то несчастье, говорил, «Альхамдулилля, аля кулли хат». Хвала Аллаху за каждое состояние, за любое положение. Далее имам Аль-Харави, рахимахуллаху та'аля, упоминает о том, что есть сабр лилля, сабр ради Аллаха, сабр билля, сабр благодаря Аллаху, то есть с упованием на Аллах, субхану та'аля, на его помощь, и сабр аля Аллах, говорит он. Сабр аля Аллах. Что имеет в виду имам Аль-Харави, рахимаху та'аля? Мы говорили, кроме вот сабр аля-Аллах, что имеется в виду, то есть сабр в отношении хукмов, установления Аллаха Субхану ва Тааля. Ибн Аль-Каим говорит здесь о том, что сабр лилля, то есть сабр ради Аллаха, он выше, чем сабр билля, благодаря Аллаху. И то, и другое необходимо. У человека должно быть и тот, и другой аспект. Но сабр лилля, сабр ради Аллаха, это аспект, он как бы выше, что аспекта сабр билля. Почему? Он говорит, это высшей своей степенью, потому что сабр лилля, терпение ради Аллаха, оно связано с чем? С илахия, с божественностью Аллаха Субхану Тааля, с поклонением Аллаха Субхану Тааля. То есть человек терпит ради Аллаха, это поклонение Аллаха Субхану Тааля. А сабр билля, сабр благодаря Аллаху, с поклонением Аллаха, это связано с чем? С рубубия, с господством Аллаха Субхану Тааля. То, что связано с божественностью Аллаха Субхану Тааля, выше, чем то, что связано с господством. Потому что сабр ради Аллаха – это поклонение Аллаху Субхану ва Тааля. А сабр, благодаря Аллаху, это истиана, это обращение за помощью к Аллаху Субхану ва Тааля. А поклонение Аллаху – это цель, правильно? А обращение за помощью – это средство к этой цели. И, конечно, цель, она выше, чем средство. Кроме того, сабр лилля – это свойственно кому? Сабр ради Аллаха – это свойственно кому? Верующим, единобожникам. А сабр билля – терпение с обращением за помощью к Аллаху Субхану Тааля, в этом сходятся и верующие, и неверующие. И нечестивые, и благочестивые. То есть тот, кто реально оценивает, имеет какие-то реальные понимания этого мира, проявляет терпение благодаря Аллаху Субхану Тааля. Сабр ради Аллаха – это состояние, это степень посланников, пророков, правдивейших, людей, которые идут по пути «Яка на'буду, яка настань». Лишь тебе поклоняемся, лишь тебя просим о помощи. Сабр лилля, сабр ради Аллаха – это сабр на пути того, что является правом Аллаха Субхану ва Тааля. То, что любимо Аллаху, то, чем доволен Аллах. То есть, когда человек проявляет сабр ради Аллаха, то он проявляет сабр в чем? Сабр ради Аллаха. В делах, в вещах, которые угодны Аллаху Субхану Тааля. А сабр бихи, то есть сабр благодаря Аллаху, или с упованием на Аллаха, здесь человек может, да, проявлять сабр, но при этом в делах, которые не угодны Аллаху Субхану Тааля, которые гневят Аллаха Субхану Тааля. Может быть макрух, может быть мубах, а может быть вообще то, что гневит Аллаха Субхану Тааля. Конечно, не сравнится то и это. Дальше, имам Аль-Гарави как бы указывает на то, если внимательно вы следили за словами имама Аль-Гарави, рахимаху тааля, указывает на то, что сабр в отношении предопределения того, что посылает Аллах Субхану тааля из несчастий, испытаний, что сабр этот выше, чем два других вида. Имам Аль-Гарави указывает на это. Да? Он сначала упомянул, что сабр в отношении отказа от ослушания, второе, сабр в отношении чего? Выполнение приказов Аллаха, а третьей уже степенью упомянул, что сабр в отношении того, чем испытывает Аллах Субхану Тааля. Как бы это указано на то, что имам Аль-Гарави видит эту степень, что выше. Хорошо. Однако, мы с вами уже сказали до этого, что на самом деле сабр, терпение в отношении приказов Аллаха и отказе от запретов Аллаха, это более совершенный вид сабра, чем сабр в отношении того, что предопределил Аллах Субхану Тааля. Как мы разбирали с вами историю Юсуфа, алейхиссалям, его сабр, его терпение. Потому что терпение в отношении отказа от ослушания и выполнения приказа, в этом есть участие самого человека. В этом есть его выбор. В этом есть его инициатива. Хорошо? А сабр в отношении того, что случается с человеком из предопределения, здесь у человека нет никакого выбора. Нет никаких действий с его стороны. Это сабр. Хочет, не хочет, это пришло к нему. Все. Ему ничего не остается, кроме как проявлять сабр. А там от него требуется действие, от него требуется инициатива. Поэтому, говорит Нуль-Каим, расстояние между этим большое. Мы уже говорили об этом. Поэтому, говорит, поэтому терпение Нуха, терпение Ибрагима, терпение Мусы, терпение Исы, мир им всем, терпение в отношении тех бед, испытаний, которые постигли их на пути Аллаха. Это было терпение по их выбору. Это было терпение, в котором были их действия. Они противостояли своим народам. И это терпение, оно совершеннее, чем терпение Аюба, алейхиссалям, в отношении того, что постигло его из испытаний. Потому что здесь его терпение было в отношении того, что не было следствием его действия. Хорошо. Происходило без его выбора. Терпение Исы, Нуха, Ибрагима, Муса, это было терпение в отношении чего? В отношении того, что произошло вследствие их выбора. Это произошло в отношении того, что было не вследствие его выбора у Аюба алейхиссалям. То же самое говорит он терпение Исмаиля, которого хотел принести в жертву Ибрагима алейхиссалям по приказу Аллаха Субхану. Терпение самого Ибрагима, когда ему нужно было зарезать своего сына, принести в жертву. Их терпение в отношении выполнения этого приказа Аллаха Субхану Тааля совершеннее, говорит Нуль-Каим, чем терпение Якуба алейхиссалям, когда он потерял своего сына. Когда Ибрагиму надо было зарезать своего сына, это терпение совершеннее, чем терпение Якуба, когда он потерял своего сына. Поэтому через это, говорит Нуль-Каим, ты понял теперь, что терпение ради Аллаха, оно более совершенно, чем терпение благодаря Аллаху. А терпение в отношении приказов Аллаха и оставления его ослушания совершеннее, чем терпение в отношении того, что предопределил Аллах Субхану ва Тааля. И нет помощника, кроме Аллаха, и на его упование, силы и мощи, кроме как у Аллаха. И говорит он вообще, четыре как бы есть категории людей. Четыре уровня. Хорошо. Первое – это есть категория совершенства. Это есть аль-камаль, совершенство. Это есть категория обладателей решимости. Это когда сабр лилля сочетается с сабром билля. То есть сабр ради Аллаха сочетается с терпением, с упованием на Аллаха. Хорошо? Сабр ради Аллаха сочетается с терпением благодаря Аллаху. С упованием на Аллах. Это есть то самое совершенное категория. То есть человек, он в своем терпении терпит, но при этом ради кого он терпит? Ради Аллаха Субхану Тааля. Это сабр лилля. Он стремится к лику Аллаха Субхану Тааля. Он терпит, Но и при этом он уповает на Аллах Субхану Тааля, отрекаясь от чего? От того, что сила и мощь принадлежат ему самому. Вот это есть самая сильная и высокая, самая достойная категория людей. Вторая – это люди, у которых нет ни сабра лилля, ни сабра билля. Ни сабра не ради Аллаха, ни сабра благодаря Аллаху. Это самая презренная из степеней. Это самые худшие люди. Такие люди, они заслуживают оставления их полностью без помощи и лишения всего. Третья категория – это те люди, у которых есть сабр билля, то есть есть сабр с упованием на Аллах Субхану ва Тааля. То есть он, да, он обращается за помощью к Аллаху, он уповает на мощь и силу Аллаха Субхану ва Тааля, понимает, что у него силы и мощи нет, но при этом не терпит ради Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что то, в чем он проявляет свой сабр, из вещей, которые неугодны Аллаху Субхану ва Тааля, которые не являются теми делами, которые желает Аллах Субхану ва Тааля в своей религии. Они не осуществляются на пути того, чего хочет Аллах Субхану ва Тааля. Такой человек получает, да, он же уповает на Аллах Субхану ва Тааля. Он получает то, что он хочет. Хорошо. Но при этом есть ли благой конец, благой итог, благие плоды? Нет. Потому что он проявлял это терпение в отношении чего? В отношении того, что не угодно Аллаху Субхану ва Тааля. Поэтому будут дурные плоды. И здесь, говорит, то можно упомянуть терпение кого? В качестве примера. Это терпение неверных. Это терпение людей, у которых есть какие-то состояния необычные от шейтана. Да, их сабр билля, но не лилля. Хорошо? Не ради Аллаха их сабр. И не на пути Аллаха. Они наподобие несправедливых царей. То есть, если у человека есть какое-то такое состояние, которое он получил, сатанинское состояние, да, вот сатаны, у некоторых людей, у некоторых шейхов, да, суфийских там или других, если есть какие-то состояния, можно ли сказать, что это что-то благое он получил? Нет. Наподобие состояния царей несправедливых. Мульк, власть, она дается кому? И праведным, и неправедным. Дается благочестивым, дается нечестивым. Дается верующим, дается неверующим. А четвертое – это люди, у которых есть сабр ради Аллаха, но при этом у них слабый сабр билля. То есть сабр с упованием на Аллаха. Слабое доверие Аллаху Субхану, слабая опора на Аллаха Субхану ва Тааля. Такой человек, он слабый. Такой человек, он беспомощный. Такой человек остается без помощи во многих своих устремлениях. Потому что у него слабая доля из ияка набуду, ияка настаи. Это состояние слабых верующих. Слабых верующих. То есть, у нас получается есть сабр билля, то есть человек, который терпит билля, благодаря Аллаху, но не ради Аллаха. Это состояние кого? Нечестивцев. Сильных нечестивцев. Сабр лилля ва билля. Человек, который терпит ради Аллаха и благодаря Аллаху. Это состояние кого? Сильного верующего. Сильный верующий, он лучше и любимый для Аллаха, чем слабый верующий. Человек, который терпит ради Аллаха и благодаря Аллаху, он могучий и он хвалимый. Хорошо? Он азиз и он хамид. У кого нет сабра ни ради Аллаха, ни благодаря Аллаху, это человек, который и порицаемый, и беспомощный. Тот, который терпит благодаря Аллаху, но не ради Аллаха, у него есть сила, но он порицаемый. Тот, который терпит ради Аллаха, но не благодаря Аллаху, тот, да, хвалимый, но он беспомощный. И говорит, вот это подробное разъяснение этих категорий, оно устраняет непонимание, какие-то сомнения, касающиеся этого вопроса. Помогает отличить ошибку от правильного. Аллаху Субхану ва Тааля а'лам. Это то, что касается сабра. Манзилату сабр. Саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.